Место заключения. Как видно, кризисная программа производства танков в Германии, принятая осенью 44-го, предусматривала выпуск, фактически, трех базовых шасси – «Королевский тигр», «Пантера» и «Ягдпанцер 38D», элементы ходовой части которого должны были применяться и на «Ваффентрагерах». Выпуск ПЦ-4 предполагалось завершить в мае, его шасси для самоходок – в августе, а шасси ПЦ-3 – в июле. Основным танком должна была стать «Пантера», а «Ягдпанцер 38D» и «Ваффентрагеры» должны были заменить всю ту многообразную гамму различных самоходок, выпускавшуюся в Германии. Также рассматривался вопрос об оснащении пехоты малыми самоходками, вооруженными реактивными противотанковыми средствами. Однако до конца войны ясности в этом вопросе так и не появилось. Хорошо видно, что развитие бронетехники планировалось вести по двум направлениям. С одной стороны, упрощение и удешевление производства, попытка сократить номенклатуру выпускаемой продукции и использование единого шасси для боевых машин различного назначения. Ягдпанцер 38D, Ваффентрагеры, установка орудий без противооткатных устройств, Штар и тому подобное. С другой – усложнение и удорожание производства танков «Королевский тигр» и «Пантера» путем установки на них дальномеров, прицелов со стабилизированным полем зрения и инфракрасных приборов ночного видения. Однако Управление вооружений сухопутных войск считало, что использование этих приборов значительно повысит боевые свойства этих танков и даст им преимущество в бою. Предполагалось, что оснащенные новой оптикой и приборами «Тигры» и «Пантеры» смогут поражать боевые машины и технику противника, находясь вне зоны его действительного огня. Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что ни руководство управления вооружений, ни Рейхсминистерство вооружения реально не оценивали возможности промышленности Третьего Рейха конца 44-го, начала 45-го. Пример тому – план выпуска «Пантеры» АУС-ФФ, который значительно превосходил максимальный выпуск этих машин, достигнутый летом 44-го. Естественно, что общая обстановка летом 44-го и в начале 45-го отличалась весьма значительно. Хотя, справедливости ради, надо сказать, в конце 44-го состояние немецкой военной промышленности было еще не безнадежным, хотя и достаточно тяжелым. Так Ганс Керль в сборнике «Побежденные» писал: «Анализ состояния германской экономики в конце 44-го показывает, что несмотря на все тяжелые испытания, разрушение и захват противником части территории, она обладала еще некоторой производственной мощью и совершенно необычайной живучестью. Прорывы в промышленности и на транспорте почти всегда удавалось ликвидировать своевременными и решительными мерами». Однако уже в начале 45-го ситуация коренным образом ухудшилась. Помимо проблем с выпуском военной продукции, связанных с нехваткой сырья, оборудования и рабочих, сильно ухудшилась ситуация с транспортом. Сокращение перевозок отрицательно сказалось на использовании оставшихся запасов сырья и материалов, а также приводило к временной, а часто и к окончательной остановке работы многих предприятий. Хотелось бы заострить внимание еще на двух моментах, связанных с кризисной программой производства танков. Прежде всего, это наметившаяся тенденция перехода на установку дизельных двигателей не только на самоходках Ягдпанцер 38D, но и в танках «Королевский тигр» и «Пантера». Существует мнение, которое часто высказывается в различных публикациях, о том, что львиную долю дизельного топлива Германии съедал ее военно-морской флот. Якобы по этой причине немцы не занимались производством танковых дизелей. Согласно другой точке зрения, использование карбюраторных танковых двигателей Третьим Рейхом было связано с тем, что промышленность освоила выпуск синтетического бензина, которым удалось полностью обеспечить армию. Однако мало кто знает, что наряду с синтетическим бензином Германия выпускала и синтетическое дизельное топливо, причем в значительных количествах. Например, за 44-й из 911 тысяч тонн дизтоплива на долю заводов, производивших ее синтетическим путем, приходилось почти половина – 445 тысяч тонн. А по показателям первого квартала 44-го доля синтетического дизельного топлива составляла еще больше – 64% всего произведенного в Германии – 800 тысяч тонн из 1244. Дальнейшее падение производства связано с авиаударами союзной авиации по немецким заводам, производящим горючее. Причем в первую очередь атакам подвергались предприятия, синтезирующие горючее химическим путем. Так что обеспечить танки соляркой немецкая промышленность, наверное, смогла бы. А вот нежелание использовать на танках дизеля, скорее всего, было связано с лоббированием карбюраторных двигателей в промышленных кругах и руководстве военной промышленности Рейха. Ведь практически все танки, самоходки и бронетранспортеры Панцерваффе оснащались двигателями Майбах. Исключение составляли лишь танки и самоходки чешского производства. Некоторым подтверждением данной точки зрения могут служить слова немецкого генерал-лейтенанта Шнейдера, который писал: «Вопрос об установке на танках дизелей вызвал в Германии, стране, где впервые был создан этот тип мотора, большие споры. За применение этого двигателя в танках говорили, между прочим, его более прочная конструкция, меньший расход горючего, приспособленность к самым различным видам горючего, не меньшая опасность воспламенения тяжелого топлива при попаданиях в танк». Своим танком Т-34 русские убедительным образом доказали исключительную пригодность дизеля для установки его на танки. Но если военные специалисты и ведущие фирмы мотостроительной промышленности открыто высказывались за этот двигатель, то его противники постоянно стремились задержать его введение. Видимо, в конце войны сторонники дизельного двигателя смогли потеснить своих оппонентов. Но времени на развертывание производства дизелей уже не осталось. Второй серьезной проблемой, с которой столкнулась танковая промышленность во второй половине 44-го, являлось броневое производство. Это было связано с дефицитом легирующих элементов и другого сырья, а также недостатком оборудования и материалов. Качество брони выпуска второй половины 44-го по сравнению с 43-м значительно ухудшилось. Так, в советском отчете «Броня немецких танков», составленном после войны на основе изучения германского опыта в данной области, говорилось следующее. В следующем, 42-м году, немцы пошли на еще более резкое снижение легированной броневой стали, и это снижение следует до конца войны. Такие основные легирующие элементы, как никель, молибден, в основном использовались фирмами, имеющими эти элементы в шихте. Основная масса брони выпускалась только легированной хромом, марганцем и кремнием. В конце войны подготавливался переход к легированию брони одним марганцем, за исключением брони большой толщины. Это положение сильно затрудняло производство по обработке и сварке брони, снижая производительность и качество брони, увеличивая брак и повышая затраты. Сварка брони в связи с недостатком легирующих элементов также сильно тормозила производство. Если в начале войны применялись исключительно аустенитные электроды, то во время войны немцы неоднократно переходили к заменителям-суррогатам, что вело к непрерывному росту брака и трещинам в швах. Как показали испытания, немецкая броня по характеру поражения низкого качества. Так как при испытании получались трещины, отколы и даже раскол деталей, хрупкая. Выводы. К концу войны немцы готовились перейти на изготовление брони толщиной до 80 мм почти из чистой углеродистой стали. Наряду с удовлетворительной противоснарядной стойкостью по ПТП – предел тыльной прочности и ПСП – предел сквозного пробития, немецкая броня, в отличие от отечественной, характеризуется повышенной хрупкостью при обстреле – трещины, отколы, расколы, увеличивающиеся по мере увеличения толщины брони. Наибольший процент хрупких поражений, 75-100%, падает на броню толщиной 100 мм и выше. Таким образом, следовало ожидать и дальнейшего ухудшения качества броневой защиты танков, даже на таких толстобронных машинах, как «Королевский тигр».